Версаль. Сен-Симон в своих мемуарах отзывался о Версале как о самом унылом и неблагодатном месте, без воды, без леса, без земли, поскольку почва там или песчаная, или болотистая. Старейшая деревня Иль-де-Франс, Версаль, упоминается в исторических документах уже с XI века. Это даже и не деревня, а очень скромная деревушка, приютившаяся у склона холма. Таких вокруг столицы было разбросано много. Версаль пересекала дорога, он стоял как раз на пути, ведущий из Нормандии в Париж, до которого отсюда было 18 километров. Поэтому здесь всегда останавливались путники. Деревня вошла в историю в конце XVI века, когда в здешнем замке в 1570 году остановился по пути навстречу с Екатериной Медичи Генрих IV, будущий король Франции. Потом, уже став королем, именно сюда он приезжал охотиться. В 1606 году на своей первой охоте в Версале был его сын, будущий король Людовик XIII, которому нравилось уединяться здесь с несколькими близкими друзьями. Историки отмечают, что по натуре Людовик XIII был человеком робким, двор его враждовал, мать и жена постоянно пугали бесконечными интригами. И в этих местах король захотел поставить скромный охотничий домик, где можно было бы с большими удобствами, чем до сих пор, обставить недолгие часы своих развлечений. В 1624 году король купил болотистую землю, окруженную полями. На месте будущего знаменитого дворца тогда возвышалась только ветряная мельница. Правда, вскоре началось спешное строительство, но возводившийся замок был настолько мал и скромен, что в нем не были даже предусмотрены комнаты ни для королевы матери, ни для королевы жены. А после смерти Людовика XIII замок вообще долгое время пустовал. Людовику XIV, наследнику и будущему королю, было всего 5 лет. Но в 1661 году, как только новый король провозгласил «государство — это я», начался век Людовика Великого. Осознав себя королем, Людовик XIV тотчас же стал мечтать о собственном дворце, ведь у каждого монарха всегда была своя резиденция. После долгих раздумий и сомнений выбор короля пал на замок Винсен, но вдруг неожиданно ему король предпочел Версаль с его небольшим охотничьим домиком. Замок Людовика XIII не был уничтожен. Людовик сын решил, что малый замок строители должны сохранить в неприкосновенности. «Делайте что угодно, только не разрушайте его», — приказал король своим мастерам, «иначе я велю восстановить его в прежнем виде». Людовик XIV довольно часто наведывался в Версаль, где забывал о своем королевском сане и резвился как ребенок. Ему, например, доставляло удовольствие зажимать рукой насосный кран и по-мальчишески брызгать на своих церемонных придворных. Среди архитекторов королевства был объявлен конкурс на лучший проект обновления маленького охотничьего замка. Вскоре архитектором Версаля был назначен Лево. И вообще Людовик XIV за свой счет нанял Лево, первого архитектора короля, Лебрена, первого живописца короля, и Ленотра, первого королевского садовника. Вскоре эта творческая группа приступила к работе. Лево, учтя все пожелания короля, подготовил проект, по которому старый охотничий замок с одной стороны оставался неприкосновенным, а с трех других обрастал современными для того времени корпусами. Таким образом, он получался как бы заключенным в каменный конверт. На первом этапе строительства дворца самым большим новшеством была крыша. Она вызвала нарекания, споры, злые насмешки, потому что архитектор Лево как будто забыл о крутых крышах, пробитых слуховыми окнами. Такие крыши были необходимы с чисто практической точки зрения. В Иль-де-Франс шли частые дожди. Плоские крыши вызывали неудобства, за ними постоянно надо было следить, регулярно сливая воду. Но в королевском Версале Лево сделал именно плоскую крышу. Таково было желание самого Людовика XIV, поклонника таких крыш в архитектуре Италии. В Версале было очень много различных почетных дворов, среди которых видное место занимал мраморный. Сюда выходили королевские покои, поэтому часто под балконом комнаты Людовика XIV разыгрывались театральные представления. На этой сцене труппа Мольера впервые играла мизантропа. над высокими окнами королевской комнаты над аттиком поднимается фронтон, украшенный скульптурными рельефами. На нем были установлены часы, которые в момент смерти Людовика XIV остановили. В XVII веке они еще долго показывали последний час короля, но впоследствии их циферблат заменили, хотя сам механизм остался прежним. Часы ходят и теперь, показывая точное время. Архитектор Лево руководил строительством Версаля до самой своей смерти в 1670 году.